нагнетающее усиление посредством торможения. А торможение вот это самое, позволяющее нагнетать напряжение, оно создается повторением каких-то элементов. И так, значит, повторение рождает создает торможение, торможение создает усиление напряжения. Фраза как бы стремится закончиться, обрести и выразить свой смысл, а тот, кто ее построил, не дает, и не дает, и не дает, и не дает. И это все время, значит, напряжение растет, растет, растет, растет, растет, растет, пока не достигает, наконец, апогея. Вот туда фраза кончается. И так они строят свою фразу поэтическую Раевского. Наш дивный век. Вообще все построено вообще на контрасте. С одной стороны, вот действительно героическая эпоха русской жизни, 12-й год имеется в виду, и последующая война с Наполеоном, освобождение Европы. Вот какими мы были замечательными, прекрасными, героическими, вот какими мы творили великие дела, и вот во что мы превратились. Вот какие мы сегодня. Все построено на этом контрасте. И этот контраст выражается не только тематически, но и структурой речи. Наш дивный век, начиная, значит, исходной точкой для развертывания становится эпитет. Дивный. Чем дивный? Науками, искусством, ростом, доблестью, благородством, чувством, любви к отечеству, достойных сограждан. Заметьте, вот эти повторяющиеся элементы все более и более наращивают свою силу. Науками, одно слово, искусством, одно слово, и ростом, доблестью, и благородством, чувством, по два слова. Любви к отечеству достойных сограждан. Один, два, четыре. Это уже как бы исчерпано. Наш дивный век должен найти, должно быть продолжение. Он находит. Подвигается на первый план передачи напряжения. Когда? Когда властители, тираны, когда? И вот тогда. Он как будто гвозди забивает в крышку гроба, которая будет положена, уже положена русское общество, и теперь уже не встанет из этих. Вот он, все. Можете идти, с вами кончилось. Вот. И, значит, действительно настолько очевидно здесь доминирует вот эта ораторская установка. Конечно, это стихотворение просто невозможно читать глазами, где-то созерцать его, или внутренне артикулировать. Оно предназначено для громкого произнесения. Потому что если вы его не громко произносите, оно просто начинает выглядеть каким-то неуклюжим, тяжелым. Но тут, ну, произнесите это хорошо поставленным голосом. Наш дивный век, наука, искусство, ростом, доблестью и благородство чувством, любви к отечеству, достойных сограждан, наш дивный век, когда властитель и тиран. Вот монолог, конечно, надо все время повышать, у меня после горки не хватит, нужно актерской группы, чтобы повышать. Вот все на этом раз рассчитано. Короче говоря, если Жуковский и Батюшка, вообще лирическая школа, стремились приблизить поэзию к музыке, то здесь стремление превратить поэзию, явность, или не поэзию, в разновидность ораторской речи. То есть это такое четкое возвращение к Ломоносову. Ломоносову, который рассматривал поэтику как часть риторики, как разновидность искусства убеждать. Декабристы тоже установку выдвигают. Конечно, повторю еще раз, и в этом случае, в случае Раевского, перед нами крайний вариант. Но в умеренном варианте, в умеренных вариантах, мы у других найдем то же самое. И третья особенность, которая уже характеризует весь образный строй поэзии декабристов. И к ней мы приблизимся несколько окольным путем. Через знакомство с одним любопытным таким жизненным фактом. В конце 25-го года, незадолго до восстания, 14 декабря, Петербург был взбудоражен одним громким происшествием. Дуэлью, которая кончилась гибелью обоих дуэлей. Дело в том, что, значит, молодой человек, флигель-адъютант, то есть из придворных среды, из придворной знати, некто Новосинцев влюбился в девушку, принадлежащую такой достойной, но бедной дворянской семье, по фамилии Чернова. Так вот, значит, Новосинцев влюбился в Чернову, но, естественно, для его семьи она была неровна, и брак с ней воспринимался как мезальянс. И они, значит, постарались, уже была помолвка состоялась, и родня очень сильно интриговала, чтобы эту помолвку расторгнуть. И расторгнули. Причем несколько обидной для девушки форме, задевающей ее достоинство. Ну и тогда, значит, ее брат, гвардейский офицер Чернов, вызвал Новосинцева на дуэль. Стрелялись, как тогда говорили, на 6 шагах. И промахнуться почти невозможно. И оба не промахнулись. И оба были убиты. И обоих хоронили в один и тот же день. Но по-разному хоронили. Значит, за гробом Новосинцева следовал вереница придворных карет, роскошных экипажей. А, значит, Чернова провожали в могиле друзей. И тут как раз была предпринята первая попытка, может, в истории России заменить обычный такой ритуал похорон революционным ритуалом. То есть попытка превратить похороны в митинг, такой траурный митинг. Значит, неожиданно из числа друзей могилы вышел вперед Кихельбитер, достал из кармана бумагу и хотел ее прочитать. Там, значит, были написаны как заметно стихи. Но, значит, в последний момент кто-то что-то передумал, Кихельбитера остановили, традиционный обряд состоялся, его никто не нарушал. Вот, но зато стихи на следующий день распространились, стали распространяться и распространились по всему Петербургу. И там были такие очень сильные строчки. «Клянемся честью Черновым, рождаем брань временщикам, царя трепещущим рабам, тиранам нас вот есть готовым» и так далее. Вот вы уже чувствуете, что хотя нет тех крайностей, которые мы наблюдаем у Раевского, но опять же ораторский строй речи, высокий стиль, опять это все достаточно четко выступает в этом стихотворении. И сразу же, естественно, возник вопрос, а кто его автор? Ну, вроде бы, так сказать, все ясно, Кихельбитер, раз уж он собирался читать стихи. Но, конечно, для атрибуции это не очень серьезный аргумент. Тем более, что тут можно было предположить как раз и другие соображения, другие материалы. Например, что хотели скрыть настоящего автора. Кихельбитер мог всегда сказать, что это не его стихи, если это не его стихи. А чьи они, это я не знаю. Вот и все. Так что, в принципе, это еще не доказательство. Короче говоря, 180 лет примерно прошло с тех пор. Без малого, да, года не хватило. До 180 лет. И спор, надо сказать, возник и как-то не разрешился. Ввиду отсутствия серьезных аргументов за и против. Но сейчас как-то больше принято считать, что это Кихельбитер. Ну просто принято считать. Никто этого не доказал. Вот. И в разных изданиях, в разновременных изданиях вы найдете это стихотворение. Где у Рылеева, где у Кихельбитер. Ну тут можете задать, я вам хочу задать вопрос. А что это, действительно такой трудноразрешимый вопрос? Ну, допустим, нет документальных свидетельств никаких об авторстве. Нет автографа, нет каких-то признаний, зафиксированных мемуаристами. Да, это я написал. Кто-то хорошо знающий, говорит, что-то написал Кихельбитер или что-то написал Рылеев. Ну, допустим, вообще никаких таких документальных материалов, подтверждающих авторство того или другого нет. Что в этом случае делать? Как решить вопрос? Ну, допустим, или нет? Мы не знаем. А как? Нужно узнать. Если за судебной хроникой не следите. А совершенно верно. Стилистическая экспертиза. Существует так называемый критерий, как стилистическая экспертиза. И литературический анализ может выступить в роли этой самой стилистической экспертизы. Может выступить, как это написано. Действительно, посмотреть, как написано. И тогда мы приходим к выводу, что кто это написал. Так что вы думаете, никто еще за 180 лет не попытался это сделать? Пытались, но дело-то в том, что ответа определенного не получили.